Глава 59. Из дневника Марины. 2 января 1950 года. Ну и елка вчера была. Дома такую не сделаешь. Украшали ее с утра и до 3 часов. Наше звено сделало очень много игрушек. Неожиданно пришли Леня с Колей и принесли подарки для маленьких. Сами делали. Конечно, больше Коля. Игрушки совсем простые, но он их покрасил светящейся краской. Сам ее делал. И они светятся в темноте. Оказывается, Алексей Степанович попросил Леню заняться интересными игрушками для наших малышей. А Леня попросил Колю помочь ему. Коля ведь хорошо умеет делать всякие вещи. Алексей Степанович был очень доволен, что Леня позвал Колю. И посоветовал, наверное, перехитрить девочек. Я уж его знаю. Ну и пусть. Главное, мои малыши как рады будут. Я скоро пойду к ним. Будем играть в разные игры. Потом будет малышовый концерт для мам и пап. Да, про нашу елку. Когда все сделали, пошли в большое здание и украсили елку. Потом пришел наш школьный монтер, наладил освещение. И Коля ему помогал. А потом все пошли домой переодеваться. Мама мне сделала замечательный костюм. Я была Аленушкой из сказки. В сарафане, в лопаточках. А Галя оделась Иванушкой. Она ведь меньше меня. И мы с ней вместе вошли в зал. Потом были танцы, и вообще все было очень хорошо, очень. И вдруг открылась дверь, и вошел Дед Мороз. Честное слово, Дед Мороз. Как к маленьким. Он страшным басом поздравил нас с Новым годом и стал раздавать подарки. Мы никак не могли понять, кто это. Но когда он передавал мне подарок, то подмигнул мне, и я сразу узнала. Алексей Степанович. Он дал мне пакет, а там была книга от школы, очень хорошая, «Детство Горького». А еще что-то было завернуто в бумагу. На обертке было написано «Вот я и вернулся». Что такое? Развернула? Там ноты. Нашего концерта. Я побежала за Дедом Морозом, а он уже ушел. Прямо неизвестно, куда скрылся. И Галя получила в точности такой же пакет. И у нее книга, и наш концерт. А хорошо придумал А.С. Вернул он там его, когда мы позанимались еще полгода, и когда Леня уже сыграл этот концерт. Я рада. Теперь я сыграю его гораздо-гораздо лучше. Интересно, будет ли теперь обижаться Галя? Нет, теперь уж, наверное, не будет. А сегодня я все утро читала Горького. Какое у него было тяжелое детство. Написано так хорошо, а читать грустно. Но как вспомнишь вчерашнее? Замечательно на школе, ребята! И вообще, все так хорошо!